проливаемого во имя куска хлеба насущного. Ну вот, не прекращая разговора, он освобождается от халата, сбрасывает трусы и направляется к двери, за которой оказывается ванная комната. Работает под американца этот мужик. Можно подумать, это шестой канал телевидения в час, когда идет фильм. Я предполагаю, что должен млеть от восхищения и стараясь изо всех сил не подкачать. Я принимаю вид, соответствующий моей роли, я надеюсь, что убедителен. Тем не менее, ему не хватает сигары, я считаю. Я уверен, что знаменитости на Беверли-Хиллз даже под душем курят сигару. Быть американцем — это дар. Мадам Брантом рассказывала мне про вас интересные вещи. Она страстно уверяет меня, что вы как раз тот человек, что мне нужен. Я абсолютно доверяю ее мнению. Он делает паузу, может быть, для того, чтобы дать мне время хорошенько проникнуться внушаемой мысли о том, что даже будучи безумно влюбленной в мою персону и рабски млея от моей сексуальной внешности, а также техники, мадам Брантом, все равно, смотри-ка, ее фамилия Брантом. Я вдруг обнаруживаю, что не знал ни ее имени, ни фамилии. Что значит, мадам Брантом никогда не позволит себе рекомендовать ему кого-либо? Меня в данном случае, кто не являл бы собой истинное чудо, единственное соответствующее его взыскательным замыслам. Что это за замыслы на самом деле? Здесь включается душ, его водопад спасает меня от ответной реплики. Даже не знаю, какой фальшивой скромностью она бы прозвучала. Эта длительная пауза в диалоге дает мне время для того, чтобы обнаружить в маленькой речи сучьи вора намеки, которых, кажется, там полным-полно. Например, вот это. Сучьи вор предполагает, что я способен оказаться счастливым любовником мадам Брантом, что лестно. Но не правда ли? Скорее, я надеюсь, преждевременно. Второе. Этот намек предполагает, в свою очередь, что мадам Брантом как раздражает, что не можешь назвать ее по имени, известна своими сердечными увлечениями. Слезы выступают у меня на глазах. Я предпочитаю придерживаться третьего вывода, а именно того, что сучий вор произвольно манипулирует лукавыми намеками совершенно наугад. Пусть только закончит мыть свою задницу, ему приходится кричать, чтобы быть услышанным из-под своей карманной Ниагары, а я не собираюсь срывать себе глотку, чтобы отвечать ему. Когда внезапно поворот крана резко останавливает ливень, я слышу: полностью по вашей части. Значит, окей? Первой мыслью застигнутого врасплох дурака является страх выглядеть дураком. Поэтому я с жаром соглашаюсь. «Окей, босс». Я прицепил «босс» в конце, чтобы придать ответу оттенок иронии, спасающий честь. Но он, кажется, все принял за чистую монету. И правда, на что же я сейчас ответил «окей»? Ладно, увидим. Потом всегда найдется способ выпутаться. И действительно, вам еще не приходилось так работать? По правде сказать, да, я вижу, хорошо, прекрасно. Я ищу сейчас свежие таланты, девственные, если позволите. Еще один частный вопрос. Какой? Предпочитаете ли вы работать здесь, под этой крышей, в удобном кабинете, где вы будете один, само собой разумеется, имея под рукой все эти удобства, которые может предоставить вам мой дом? Ну, я знал это. Вы гордый и независимый человек, как все настоящие творцы. Вы не можете изменить вашим милым привычкам. Старый халат Вольтера. Не Вольтера, простите. Не Вольтера, Дидро. Сожаление о моем старом халате? Это Дидро. «Ну да, конечно. Вот видите, до какой степени вы мне драгоценны».